Я вложил письмо старика и чек в конверт, заклеил его, написал адрес: Сан-Франциско, детективное агентство «Континентел». Приклеил марку, вышел на улицу и бросил письмо в почтовый ящик на углу. «Так почему же вы убили его?» — поинтересовался я у юного Олбери, вернувшись в банк. «Кого его?» — улыбнувшись, переспросил он. «Президента Линкольна?» «Значит, не хотите признаваться, что убили Дональда Уилсона?» «Боюсь вас разочаровать, но не хотелось бы», — ответил он, по-прежнему улыбаясь. «Вот незадача», — огорчился я. «Не можем мы с вами припираться у всех на виду. Здесь нам поговорить не дадут. Кто этот тучный джентльмен в очках?» «Мистер Дриттон, старший кассир», — ответил, покраснев, молодой человек. «Познакомьте нас». Молодой человек, хоть и неохотно, обратился к кассиру по имени, и Дриттон, крупный мужчина в пенсне, с гладким розовым лицом и лысым розовым черепом, окаймленным редкими седыми волосиками, подошел к нам. Младший кассир пробормотал что-то невнятное, и я пожал Дриттону руку, внимательно следя за молодым человеком. «Я как раз объяснял мистеру Олбери, — сказал я, обращаясь к Дриттону, — что нам с ним не мешало бы уединиться, а то, боюсь, он по собственной воле не сознается, а мне бы очень не хотелось, чтобы все в банке слышали, как я на него кричу». «Не сознается?» Старший кассир чуть язык не проглотил от удивления. «Вот именно!» Я расплылся в широкой добродушной улыбке, старательно подражая Нунену. «А вы разве не знаете, что Олбери — тот самый человек, который убил Дональда Уилсона?» Старший кассир отреагировал на показавшуюся ему идиотской шутку, изобразив под пенсне вежливую улыбочку, которая, впрочем, сменилась испугом, когда он повернулся к молодому человеку. Тот густо покраснел, на его застывшее улыбающееся лицо было страшно смотреть. «Какое великолепное утро!» — с жаром воскликнул Дриттон, откашлившись. «Вообще, погода последнее время — грех жаловаться!» «И все-таки, — настаивал я, — не найдется ли здесь пустой комнаты, где бы мы могли поговорить по душам?» «А что, собственно, происходит?» — обратился к юноше Дриттон, нервно передернувшись. Юный Олбери произнес нечто абсолютно нечленораздельное. «В противном случае, — пригрозил я, — мне придется отвезти его в полицию». Дриттон ловко поймал съехавшее на нос пенсне, водрузил его на место и скомандовал: «Следуйте за мной». Мы пересекли холл и вошли в пустую комнату с табличкой «Президент», кабинет старого Элихью. Кивком головы я показал Олбери на стул и сел сам. «Итак, сэр, объясните, в чем дело?» — сказал старший кассир, который, поёрзав, присел на край письменного стола лицом к нам. «Всему свое время», — сказал я ему и повернулся к молодому человеку. «Одно время вы путались с Диной, но она вас выставила. Из тех, кто ее знал, только вы один могли успеть известить по телефону миссис Уилсон и Тейлора о заверенном чеке. Уилсон был убит из пистолета 32-го калибра. Такие пистолеты обычно выдают работникам банка. Впрочем, возможно, вы воспользовались и неслужебным оружием, хотя лично я в этом сомневаюсь». «Возможно, вы не положили его на место. Тогда одного пистолета в банке не хватает. В любом случае, я приглашу эксперта, и он с помощью своих микроскопов и микрометров сравнит пули, которыми был убит Уилсон, с пулями, которыми заряжены банковские пистолеты». Молодой человек спокойно посмотрел на меня и промолчал. Он опять взял себя в руки. «Плохо, придется припугнуть». «Ты ведь по этой девчонке с ума сходил», — сказал я. «Сам же мне говорил, не останови она тебя, ты бы...» «Не надо, пожалуйста, не надо», — взмолился он, судорожно глотая воздух. Его лицо опять густо покраснело. Я смотрел на него с нескрываемой насмешкой до тех пор, пока он не потупился.